Глава 48. «Вы окружены!» – услышали мы голос из динамика. «Сдавайтесь! Что еще сделать для вас?» – мыкнул Алекс, высунулся, оценив обстановку. Голос из динамика продолжил вещать. «Если попробуете бежать, мы откроем огонь на поражение!» «Ребята знают толк в развлечениях», – прокомментировал Алекс. «Но они даже не подозревают, на что мы способны!» «Сейчас будет весело!» Из нас четверых только он был способен на многое. Хоть мы были охотниками, но не были тайными агентами, готовыми лихо выпутываться из любой переделки. «Ладно, надо брать инициативу в свои руки», – оживился Алекс и подсел ко мне. «Думаешь, получится?» Я настороженно замерла. «Кейт, у тебя особая задача!» «Какая?» Я приготовилась к любой авантюре. «Ждать меня здесь!» – заговорчески начал он. «Перестань уже!» Я живо вспомнила, как он мне в прошлый раз велел охранять грузовичок. Было ясно, что нас ждет лихой замес. Впрочем, сомневаться в его лихости не приходилось последние полчаса. «Я поищу выход из положения!» – Алекс сказал это шепотом. «Какой нафиг выход? Я уже была на взводе. Надо тупо уносить ноги!» «Хорошая идея, но пока посторожим мой автомат!» Он сунул мне в руки оружие. «Да ну тебя! Однажды уже сторожила я грузовичок!» «Мне тоже понравилось, как мы тогда слаженно работали в команде!» Он смешливо дернул бровями. «Это было здорово!» «Нет, Алекс, это было страшно!» Наехала я на него. «Я думал, что ты бесстрашная охотница!» Он вопросительно глянул, словно ждал, что я либо опровергну, либо подтвержу. Уверена, что на оба варианта у него были готовы шутки. «Конечно, я бесстрашная охотница, но, в отличие от тебя, привыкла сечь головы вампирам, а не отстреливаться от федералов. Я совсем не готова была к шуткам». «Уже могла бы и привыкнуть», – он заговорчески подмигнул. «Давай попробуем еще раз поработать в команде». «Да о чем вы, черт возьми?» – влезла Лика. «Нас сейчас убьют. Пора убираться». «Не торопись, а то успеешь», – осек ее Алекс. «Ну ты даешь!» – она с удивлением хлопала глазами, слушая Алекса. «Это я уже привыкла к его выходкам во время боя, а для нее это было в новинку». «Хватит шокировать девчонок!» – насупился на него Майк. «Лика права, нам пора сматываться». «Сейчас слегка притомим тех парней ожиданием», – Алекс кивнул в сторону федералов. «Как только они дозреют, тут же рванем». Как всегда, он был в своем амплуа. «Но не хотелось быть невежливыми и уйти, не поговорив. Так что пойду к ним. Но мне надо, чтобы вы побыли здесь. И я сейчас вернусь». Он глянул на меня и напомнил. «Смотри, я доверил тебе самое дорогое. Мой автомат». «Тьфу ты!» – рассердилась я. «Иди уже!» Он вырвался из укрытия. Тут же вокруг зацокали пули. Лика сжалась в комок, приложив ладони к ушам. А я замерла в тревожном ожидании Алекса. Я знала, что он вернется, но все же беспокоилась. И тут понеслось. То здесь взрыв, то там. Вокруг гремела, вздрагивала земля. Раздавались взрывы. Везде полыхало, будто мы угодили в ад. Я стиснула зубы и молила небеса пощадить моего вампира. Без него мне не жить. Грохот стоял такой, что казалось, будто земля раскололась и стала осыпаться внутрь раскола, прихватив с собой небо. Невдалеке взорвался здоровенный полицейский броневик. Подлетев на несколько метров, он перевернулся в воздухе и упал колесами вверх. Там, где только что был полицейский кордон, образовалась стена огня, подбадриваемая взрывами. «Обалдеть!» – протянула Лика, выглянув из укрытия. «Кейт, твой парень – машина для убийства!» «Да, он такой!» Но я промолчала. И так ясно, что наводить беспорядки – это по его части. Алекс был мастером перестрелок. Через несколько минут он ввалился в наше укрытие. «Укокошил несколько ребят и взбодрил остальных!» – доложил он, перезаряжая оружие. «Они теперь злые, как собаки. Но пообщались мы хорошо. Сумели найти общий язык». «Кто эти парни?» – спросила я, хоть догадаться было несложно. «Они из Ока?» «Нет, это другие парни». Алекс скинул обе руки с автоматами. «Плохие?» – уточнила я. «Еще хуже, чем плохие». «Еще хуже, чем плохие?» – переспросила я, не зная, куда еще хуже. Но он не ответил. Глянул на автомат, который прежде сунул мне в руки, и велел охранять. «Вижу, ты справилась с заданием». Он одобрительно кивнул. «Вот, видишь, когда ты выполняешь указания, то все в безопасности. Но стоило тебе перестать охранять автомат, и вы могли натворить кучу дел. А так ты была занята важным делом». «Помолчи уже!» Недовольно фыркнула я. «Ну что за привычка разговаривать со мной, как с ребенком?» Но Алекс даже не услышал мое возмущение и тут же дал новое указание. «Кейт, слушай меня внимательно и делай все так, как я скажу». Я согласно мотнула головой. «Алекс, говори громче, чтобы я тоже слышал!» Прокричал Майк. «Я сейчас взорву тот автомобиль!» Алекс ткнул в сторону джипа, стоящего поперек дороги. «И мы все вместе перебегаем к тому броневику». Он кивнул в нужном направлении. «Все ясно?» «Да, что тут не ясно?» – провопила Лика. «Взрывай его уже!» «Готовы?» Алекс напрягся. «Да!» – прокричали мы с Ликой вместе. Алекс отложил автоматы и взял гранатомет. Где он его раздобыл? Одолжил у новых друзей? Положил на капот, прицелился. Нажал на спуск. Раздался оглушающий выстрел. Следом грохот взрыва. Джип подлетел от попавшего в него снаряда. Клубы огня и дыма объяли машину. Лика аж зажмурилась от ужаса. Алекс увидел это. «Некогда играть в жмурки!» Он ободряюще подмигнул. «Считай, что у тебя билет на первый ряд в огненном шоу». «Не хочу первый ряд!» – хныкнула Лика. «А ну, выше нос, охотница!» – ободрил Алекс. Он схватился за оружие. «За мной!» – велел Алекс, выскакивая из нашего укрытия. Расставил руки, сжав каждый по автомату, и побежал к цели, стреляя на ходу. Каждый выстрел его оружия стоил кому-то жизни. Вокруг раздавались вопли, и кто-то падал. Я тоже принялась стрелять, разя противника. Грохот заполнил весь мой мозг. Будто в фильме с замедленной съемкой я видела, как люди и вампиры дергались и падали от наших выстрелов. Рядом бежали Лика с Майком и тоже отстреливались. Майку попали в плечо. Он дернулся, но вампиру такое ранение нипочем. Мы бежали всего пару секунд. А мне показалось, что вечность. Мы достигли броневика и спрятались за него. «Просто варвары!» – прокомментировал Алекс, меняя магазины. «Это ты о них или о нас?» – не сдержалась я. «Все хороши!» – прикрикнула Лика. Видимо, она была оглушена, раз так громко кричала. «Похоже, нам живыми не уйти!» В голосе Майка послышалось сожаление. Он выглянул из-за машины, чтобы оценить обстановку. «Мне очень жаль!» «Жаль их или нас?» Я научилась у Алекса находить нечто увлекательное в такой расправе. «Действительно жаль, что придется укокошить их всех. Можно было бы обойтись и без этого». Я подмигнула Алексу. Он усмехнулся. «Боевая ты у меня». «Только сейчас заметил», – отозвалась я. «Чего им от нас надо?» Лика вжалась спиной в броневик. «Тоже хотят заполучить Святой Грааль». Я беспечно повела плечами. «Но ведь у нас его нет!» Лика возмутилась, будто нас решили обмануть. «Они решили, что Грааль – это я!» Невозмутимо прокомментировала я. «Слышат звон, да не знают, где он. Откуда-то утекли сведения. Вот они и вышли на охоту. Но мне не привыкать. И не в таких переделках была». Я со значением посмотрела на Алекса. Он усмехнулся. «Да, помнится, мы тогда неплохо развлеклись». Он тоже вспомнил ту заваруху, когда нас федералы из вертолета обстреливали, а я убежала от Алекса к мистеру Словику Гранту. «Хватит трепаться!» Нервы Лики были на пределе. «Пора уносить ноги!» «А ты готова?» Алекс глянул на нее, словно все зависело исключительно от нее. «Да!» Она кивнула. «Тогда пошли!» Алекс снова встал и принялся палить в сторону противника. Мы все подскочили и тоже стали стрелять. Небольшими перебежками добрались до сточного дождевого люка. Одним резким движением Майк выдрал его из асфальта. «Вперед!» – скомандовал он. Один за другим мы попрыгали вниз. Приземление было жестким, но обошлось без травм. «Зато ноги унесли», – прокомментировал Алекс, помогая встать Лике и мне. «Теперь бы еще не напороться на Носферату!» Лику брезгливо передернуло. Мы побежали по тоннелям ливневого стока, уходя от погони. «За ними!» – услышали издалека. Подбежав к секретному люку гильдии, Лика отсканировала свой пропуск. Люк моментально подался в сторону, пропустив нас внутрь. Как только мы вошли, он захлопнулся. И теперь ничто не могло нарушить его целостность. За ним мы были в безопасности. Снаружи нас не найти. «Впервые у меня такое веселое путешествие в гильдию», – отметила Лика. «Надеюсь, и последнее», – откликнулась я. Быстрым шагом мы двинулись знакомыми тоннелями. Сейчас надо было забрать крест с ошейника плюшевого медведя и продолжить поиски.